Кормите себя вкусными мыслями. Дорогие, еще одна причина, по которой мы перекрываем поток изобилия, наше неверие в изобилие Вселенной, неверие в доброту Бога и Его щедрость. Знаете, если глубже копнуть, есть две такие заслонки, которыми мы перекрываем поток изобилия в нашу жизнь. Первое, мы перекрываем его страхами. Ты, как духовное существо, можешь быть в расширенном состоянии, а можешь быть в суженном. Твои мысли и твои верования, твои установки могут тебя как вибрационно расширять, так и сужать. О чем я сейчас говорю? Твое сознание сужено, если у тебя идут негативные мысли. Страхи нас сужают. Вспомните, когда человек беспокоится, боится, переживает, у него плечи опустившиеся, у него лицо осунувшееся. И вспомните, как выглядит человек, когда он наполнен радостью, расширен любовью. Дорогие, беспокойство, мысли «всего мало, я не успею», «все хорошее не для меня», «все очень дорого», «денег в мире мало, а их зарабатывать очень трудно», «все уже куплено и все поделено», «я чужой на этом празднике жизни», «страна плохая», «руководитель плохой», «мне все желают вреда», «мой начальник меня не любит», «моя подруга мне завидует». Это все плоды. А корень этого всего — страх. Что такое страх? Страх — это когда ты забываешь, что для тебя все всегда хорошо. Страх — это когда ты забываешь, что ты подключен к источнику, который никогда не иссякает. Не надо никуда торопиться. Ты уже успешен. Ты уже успел. Ты уже сын или дочь Бога. Ты уже имеешь доступ ко всему. И вот эту нехватку, которую ты имеешь в своей жизни, ты создаешь своим вибрационным сужением, неправильным мышлением. Сужаешь себя. Но есть и хорошая новость. Как сузил ты себя, так и расширишь. Скажи прямо сейчас себе. Слышишь, дорогуша? Слышишь, дорогой? Вот как я себя сузил, так я себя расширю и углублю. Друзья, я вам проще сейчас объясню. В следующие несколько дней просто обратите внимание на свои эмоции. Живите более осознанно, обращайте внимание на то, что вы чувствуете. И вы будете удивлены, вы будете изумлены, как ваши эмоции на вас отражаются. Ты обратишь внимание, что когда ты испытываешь благодарность, удовольствие, радость, когда ты чувствуешь, что тебе хорошо, в этот момент ты подключен к крану. Но в тот момент, когда ты обвиняешь, критикуешь, ищешь ошибки, когда ты думаешь о плохом, ты перекрываешь кран, ты отсоединяешься от него. Наступает сужение. Что такое вибрационное сужение? Когда в твоей жизни дефицит вкусных и радостных мыслей. Ты сужаешься, когда ты не кормишь себя вкусными и радостными мыслями. Когда ты не нежишь себя, не наслаждаешься, не даришь себе удовольствие. А витаминоз — наслаждение. Вот этот дефицит вкусных и позитивных мыслей, дефицит радости, а витаминоз наслаждения всегда отразится в физической реальности. Это всегда отразится как болезнь, как боль, как препятствие, как бедность, как проблемы, как лишение. Это духовный закон, который нельзя избежать, дорогие. Я делюсь с вами потрясающим секретом, который изменил мою жизнь. Наши мысли — это работа, которую мы работаем. Это самая важная работа. Не то важно, что ты делаешь. Если бы было важно то, что ты делаешь, ты уже давно был бы успешным и богатым. Но ты делаешь одно и то же, а у тебя как день сурка. Ничего не меняется, ни доход, ни внешность, ни гардероб, ни клиенты. Ничего не меняется. Почему? Потому что настоящая работа не физическая. Настоящая работа — это когда мы выбираем, смакуем мысли, ведем селекцию мыслей, селекцию мыслеформ. Когда мы выбираем «эта мысль мне подходит», «это ощущение мне подходит», «это состояние мне подходит», «это верование мне подходит». Почему это важно знать? Наши мысли всегда уплотняются до событий, и я уже об этом говорил. Я повторю это еще раз. Те мысли, которые ты думаешь долго, те мысли, которые ты думаешь систематически, становятся событиями. Они уплотняются, они сгущаются. Если ты думаешь систематически «я пришел в это воплощение наслаждаться, радоваться, процветать, служить человечеству, помогать людям, исцелять людей», очищать их и трансформировать, посетить все прекрасные уголки Земли. Эти мысли сгустятся и родятся события. Иногда люди говорят: «Слава Богу, никто не видит, о чем я думаю». Мы-то не видим, о чем ты думаешь. Мы не видим мысли, но мы увидим события. А события, которые с тобой будут происходить, это твои мысли полгода и год назад. События твоей жизни, опыт, происшествия, весь событийный ряд, твои условия на работе, твой мужчина, твоя женщина, твой гардероб, твоя пища, твои путешествия или их отсутствие, то, как ты проводишь время, это все было мыслями год, два или полгода назад. Мысли и эмоции уплотняются и реализуются в виде событий. Поэтому, друзья, очень выгодно быть на позитиве. Очень выгодно и важно думать о хорошем. И здесь я делаю поправочку. Просто думать — это хорошо, но еще лучше не просто думать, а ощущать. Очень важно не просто думать, а проживать это, осязать это, прочувствовать это, нежить себя в этом, мариновать себя в этом. Вот ты думаешь, например, «Моя судьба — жить в изобилии», «Моя судьба — быть здоровым», «Моя судьба — быть сильным», «Моя судьба — путешествовать в прекрасных местах», «Моя судьба — чтобы меня уважали и ценили люди, потому что я себя ценю и люблю». Ты не имеешь права требовать любви и уважения к себе, если ты сам себя не любишь и не ценишь. Люди к тебе так и будут относиться, как ты сам к себе относишься. Поэтому отношение людей к тебе — это прямая проекция твоего отношения к самому себе. Поэтому важно не только думать, а еще и ощущать, нежить себя в этом хорошем, мариновать себя в этом хорошем, позволить себе плавать в этом сладком креме любви. Когда ты находишь себя внутри самого себя и с великим уважением, наслаждением радуешься и входишь в состояние расширенного сознания. Когда у тебя любовь к себе, когда у тебя вера в изобилие, когда у тебя вера в то, что ты вечен. Когда у тебя вера, что твой папа — Бог, и что Творец — это не дедушка, который сидит на небесах и ждет, когда ты ошибешься, чтобы огреть тебя дубинкой. Это твой папа. Это твоя мама, которая любит тебя. Потому что Бог — это не мужчина. Бог — это Бог. В нем есть и женские, и мужские аспекты. Бог есть Дух. И Он любит тебя как отец. Он любит тебя как мать. Друзья, бойтесь атрофии эмоций. Бойтесь потерять радость. Бойтесь потерять это расширенное состояние сознания любви к себе, любви к Всевышнему. Бойтесь потерять радость жизни. Бойтесь потерять осознанное наслаждение, осознанное проживание любви к самому себе и к этому миру.